Запах метро 1972 года тот же, что и запах метро 1936. И на секунду я испытываю то же чувство беспричинной и пронзительной радости, что и тогда, в 1936 году. И мне кажется, что вот сейчас я поднимусь на поверхность, окажусь под слепящим июльским солнцем в районе метро «Сокол». Почему-то я тогда оказался там, не помню. Только слепящее солнце, новые, высокие, невиданные мной еще никогда дома и вкус обжигающего эскимо. Эскимо бывает только в Москве. Нигде больше – это почти синоним Москвы. Только почему же я никак не могу вспомнить лица тех, кто ехал вместе со мной в вагонах метро, поднимался по эскалаторам, ходил по улицам? Как выглядели они? На кого были похожи? На героев из кинофильмов «Цирк» или «Веселые ребята» в непомерно широких галстуках, снова возвратившихся к нам, и мешковидных брюках, с лицами наивными и благодушными, исполненными веры в счастливое будущее, или на Розенель в длинных платьях с короткой стрижкой, с широко раскрытыми, вращающимися от изумления глазами. Я напрягаю память, но тщетно. Нет лиц, нет костюмов, нет людей. Что это? Мое беспамятство или беспамятство истории? И не точно так ли исчезну я и мои соседи по вагону метро 72-го года из памяти школьника в нейлоновой куртке, сидящего сейчас напротив меня? У него уже почти модная прическа, и я прозреваю в нем черты юноши-студента, тонкого и высокого, как и все это поколение, небрежным движением головы, поправляющего рассыпавшиеся волосы, и уже не студента, а мужа, молодожена с обручальным кольцом и с авоськой в руке, спешащего с покупками домой. И он, так же, как и я, уйдет из памяти тех, кто увидит его, и на минуту я представляю себе всех заполнивших этот вагон, озабоченных, беспечных, только что расставшихся с женщиной или едущих на свидание, толкующих об утренней планерке, едущих с чертежами, с папками, конспектами, с заготовленными адвокатскими речами, напечатанными на 22 страницах. Карандаш следит за строчками и подчеркивает особо важные места, на которых следует сделать упор во время заседания. На минуту я представляю себе всех их, лежащих в однообразных позах, с руками, сложенными на груди, с головой, запрокинутой назад, с желтыми, восковидными лицами. Все они, словно по команде, одни раньше, другие позже, исчезнут, не оставив после себя ничего. И также исчезнут толпы людей, фланирующих по широким улицам в дни праздников. А иногда мне представляется, что все они, едущие со мной в одном вагоне, это двуногие, одетые в костюмы, с портфелями и сумками в руках.